Товарищи, я сержант Егоров, Михаил Александрович, разведчик 756-го стрелкового полка. По приказу командования вместе с младшим сержантом Кантария водрузил над зданием Рейхстага в Берлине знамя нашей победы.